4. После этого был созван Сенат, и Суили, продолжив начатое, выдвинул обвинение против двух выдающихся римских всадников, носивших фамильное имя Петра. Истинную причиной их умерщвления было то, что они предоставляли свой дом для свиданий Мнестера и Попеи. Но на суде одному из них вменили вину приснившийся ему ночью сон. Он будто бы видел Клавдия в венке из колосьев, причем они были перевернуты вниз, и на основании этого сновидения предсказывал дороговизну съестных припасов. Некоторые передают, что он видел венок из виноградной лозы с поблекшими на ней листьями и истолковал свой сон как предвещающий принципсу смерть в конце осени. Но бесспорно одно, каково бы ни было его сновидение, и ему, и его брату оно принесло гибель. Криспину были определены 1,5 миллиона сестерцев и преторианские знаки отличия. Вителли добавил к этому 1 миллион сестерцев для Сосибия в награду за то, что он наставляет Британика и помогает советами Клавдию. Страница 181. Когда спросили из Сципиона о его мнении, смотри примечание 6, он сказал: «Так как о проступках Попеи я думаю то же, что все, считайте, что и я говорю то же, что все», искусно найдя слова, одинаково совместимые и с его супружескую любовью, и с его долгом сенатора. Примечание 6. При опросе сенаторов перед вынесением постановления. Конец примечания.